— указал извозчик на экипаж. «Садись, Николай Иванович. Мы доедем до улицы Лафает, а там уж будем искать. Я помню, что 3 или 4 переулка от улицы Лафает». «2, а не 4. Мне помнится, что 2». «Где тебе знать, коли ты по сторонам зевал? Я улицы замечала. Я и про Жерома вспомнила, и про угольщика Жака. Садись скорее». «Ах, какая беда стряслась!» — кряхтел Николай Иванович, залезая в экипаж. «Ну как мы теперь ночью будем разыскивать переулки?» Извозчик стегнул лошадь. «Поехали». «Помнится мне так же, что в одном переулке, через который мы проходили из гостиницы в Рю-Лафаэт, эту самую, была вырыта яма, и в ней копались около тротуара 2 блузника», — сказала Глафира Семеновна, припоминая местность. «А мне помнится, что недалеко от гостиницы была решеточка железная с шишечками», — прибавил Николай Иванович. «Ври больше! Решеточка с шишечками! Совсем в другом конце города, около церкви Нотр-Дам!» «Врешь! Врешь! Там еще мальчишка стоял, какую-то трещотку вертел». «Дурак! Да разве можно по мальчишке с трещоткой замечать? Ну, мальчишка с трещоткой, хо-хо-хо, днем стоял. А ведь уж теперь ночь. Неужели тогда ночи и будет с трещоткой стоять?» «Да ведь я к слову, Глаша. Ну, че ты сердишься? И, наконец, ругаться. Люди в несчастье, не знают, как домой попасть, а она ругается». «Да тебя мало ругать, мало! Батюшки, о, да ты пьян! Ты клюешь носом! И чего ты этого коньяку-то в театре насосался?» «Я не пьян! Я ни в одном глазе!» «Не пьян!» «Целый графин высосал!» «Графин! Говорить-то все можно! Разве это графин? Разве такие графины бывают? Бородавка какая-то вместо графина. В нем и стакана коньяку не было». «Боже мой, боже мой, у тебя даже язык заплетается. По пыхах-то я и сначала не заметила. Но что я буду делать с тобой пьяным? Ведь нас в часть возьмут, в полицейскую часть». «Успокойся. Здесь частей нет. Здесь цивилизация. Да и пьяных никуда повыше цивилизации не берут». «Пьяница! Я? Пьяница? Нет. Пардон, мадам». «Молчи!» Вскоре супруги подъехали к Лю-Рафаэт. Извозчик указал на улицу. «А Рю-Лафит?» — спросила Глафира Семеновна. «Се не па луан, мадам». «Ну, куда теперь ехать? Надо выйти из экипажа и искать переулки пешком», — сказала Глафира Семеновна. «Коше, Рете, выходи, Николай Иванович! Рассчитывайся с извозчиком!» «Зачем выходить? Прямо...» — бормотал Николай Иванович пьяным голосом, но все-таки выпихнутый Глафирой Семеновной вышел и стал отдавать извозчику деньги. «Батюшки, да ты до того пьян, что качаешься! Вот тебя до чего развезло! Ночь, чужой город, пьяный муж. А, ну что мне с тобой теперь делать?» — восклицала Глафира Семеновна.